Глава 8. «Я жду его удар с минуты на минуту», — все так же негромко сказал Джентри. «Бёрг предупрежден о возможной опасности. Хотя, чем черт не шутит? Вдруг нам удастся уйти без боя. Я и представить не мог, что эта машина так быстра». «Боюсь, сэр, невидимка гораздо прозорливее нас с вами», — сказал Гордон, поправляя шляпу. Мне кажется, что он постарался учесть все факторы, способные помешать ему. Думаю, скорость нашего паромобиля не станет для него такой уж неразрешимой задачей. Джентри скрипнул обивкой сиденья, повернувшись к собеседнику. «Мистер Крейг, сдается мне, вы восхищаетесь этим человеком». «В определенной мере невидимка тоже своего рода художник», — пожал плечами Гордон. «Он такой же творец, как и я. За исключением, что я созидаю, пытаясь сделать окружающий нас мир лучше, а он, наоборот, стремится его разрушить. Но не затем ли, чтобы на обломках создать новый, лучший? Кто знает, что происходит в его голове? Так вправе ли мы первыми бросать в него камни?» Указательный палец старшего инспектора с аккуратно подстриженным ногтем незаметно указал на закрытую дверцу. «Наш экипаж мчится со скоростью... Бёрг, с какой, дьявол, ее дери, скоростью мы едем? 50 миль, шеф! Подумать только! На такой скорости, если выпадешь наружу, и костей не соберешь!» Кивнул Джентри и продолжил повторным жестом, привлекая внимание насторожившегося ученого. «По-моему, вы несете ахинею, сэр. О каком творчестве идет речь? Разве только о творчестве смерти?» «Тогда невидимка – один из самых талантливейших художников, что когда-либо рождались. Но достоин ли он в таком случае понимания? Я знаю, что вы скажете. Вы возразите, что все в мире заслуживает того, чтобы их хотя бы попытались понять. И если признают виновными, то судили беспристрастно и объективно. Я ни в кого не собираюсь кидать камни. Но предлагаю вам открыть дверь и броситься под колеса встречным экипажем». Гордон невольно отодвинулся от инспектора. «Помилуйте, джентри, что с вами? Вы меня пугаете?» «А вы меня бесите, Крейг! Откройте дверь и выметывайтесь ко всем чертям! Авось вас угораздит сломать шею при падении и избавить невидимку от лишних хлопот. А я так и быть, потом постараюсь понять его. А что? Вдруг, убив вас, он в чем-то по-своему прав?» Выглядывающие из-под низко надвинутой фуражки уши Бёрка прямо-таки затрепетали от любопытства. Не каждый день он слышал, чтобы старший инспектор так кого-либо песочил. Особенно такую важную шишку, каковой, судя по всему, является его попутчик. Но разыгравшаяся на пассажирской половине сцена ничуть не отвлекала полицейского от управления машиной. Наклонившись к Гордону, Джентри прошептал ему прямо в побледневшее лицо. «Я же не знаю, что у вас там в чемодане, верно?» Он с раздражением пнул багаж Крейга носком сапога. «А вдруг вы в наглую врете мне, и у вас под ногами лежит бомба, способная уничтожить весь город, а люди из Ана, узнав о вашем бесчеловечном изобретении, решили перехватить его до того, как оно попадет в руки ОСУ, ну и заодно перерезать вам горло, чтобы впредь неповадно было. Каково? Они же, по их словам, настоящие патриоты, ратующие за свободу и права простого люда. Разве я могу осуждать таких бравых ребят? И невидимка, да он же в таком случае просто герой, неумолимое орудие правосудия. Крейг, что за чушь вынесли 3 минуты назад?» Гордон выглядел посрамленным и сбитым с толку. К его лицу вновь прилила кровь. Он нервным движением одергивал отвороты пальто и чуть ли не зубами грыз обмотанный вокруг шеи шарф. Джентри, успокоившись, откинулся на спинку сиденья и сцепил пальцы на коленки. «Невидимка убил десятки ни в чем не повинных людей. Конечно, богословы, которым вы недавно достаточно успешно подражали, скажут, что невинных не бывает, что все в чем-то да виноваты. Не перед друг другом, так перед Всевышним. Не знаю, может, они и правы, но хоть один из этих святош пытался хоть раз сказать то же самое тем, кто потерял своих родных в тех жестоких бойнях, что устраивал невидимка. Я никогда не пойму и не приму того, что он делает. Теракты — это не выход из положения. Какими бы целями он ни руководствовался. Нельзя убивать кого бы то ни было, довольствуясь малой кровью, чтобы предотвратить большую. К Каждая невинная душа бесценна, и человек, совершающий подобное зверство, заслуживает только веревки на шею. После, разумеется, справедливого суда. «Простите, джентри», — откашлялся Крейг, стыдливо опустив глаза. «Мне бы следовало дважды подумать, прежде чем говорить подобное вам. Наверняка вы по долгу службы видели такое, что мне и в страшном сне не приснится». Джентри миролюбиво усмехнулся, принимая неуклюжие извинения. «Поверьте, сэр, как мне не больно об этом говорить, но помимо невинных душ, в окружающем нас мире проживает огромное количество тех, кто потерял всякое право даже зваться человеком. И если еще можно попытаться понять таких, как невидимка, то есть особи, которых понять решительно невозможно. Хотя, когда берешь их за жабры, они дружно начинают петь о сострадании и человеколюбии, и сложной трагической судьбе, что толкнуло их на стезю порока и преступлений. Но я всегда держу в памяти лица тех, кто уже никогда не откроет глаз, и тех, чьи глаза полны слез. И знаете, это здорово помогает держаться. Ощущение того, что я кому-то нужен, кому-то способен помочь, зачастую не дает сойти с ума». Последние слова джентри произносил так тихо, что Бёрк как не прислушивался, так и не смог их расслышать в наполненном низком гуле салоне, петляющего по улицам города паромобиля. «У вас грязная работа, джентри», — глухо сказал Крейг. «Дело даже не в том, что кто-то должен ее делать», — помедлив ответил Джейсон. «Мне нравится моя работа. Я ненавижу ее и люблю одновременно. Больше я ничего не умею делать. Выслеживать убийц, предотвращать преступления. На что я еще способен? Мой отец занимался этим, и я иду по его же пути. Отца убили, когда мне было немногим больше 18. Честно, раньше я и не помышлял о работе в полиции. Я хотел стать преуспевающим адвокатом или банкиром. А его смерть изменила все, изменила мою жизнь и разбила сердце матери. Она умерла, не выдержав горе утраты через 1.5 года. Я к тому моменту уже топтал сапоги в Академии Империал Ярда. Почему я не женюсь, вы спрашивали. Теперь понимаете, я не хочу своей смертью разрушить чью-либо жизнь, особенно того, кто полюбит меня. Поэтому я всегда буду преследовать тех, кто приносит смерть, не пытаясь их понять и оправдать». Ученый протянул руку и крепко сжал плечо Джейсона. Инспектор с удивлением понял, что хватка у субтильного Крейга просто железная. Он бы никогда не подумал, что такие творческие пальцы, подходящие больше музыканту или художнику, окажутся настолько сильными. «Спасибо, сэр». «За что?» Джентри выглянул в окошко. Они уже пересекли северный район и двигались по Королевской улице, вечно запруженной безостановочно снующими по мостовой экипажами. «За откровенность! Забудьте! Вам вовсе ни к чему было выслушивать мое нытье! Вы ненавидите этого террориста больше, чем Джека Попрыгунчика, верно?» Джентри потер кончик носа, глядя перед собой в стриженный затылок крутившего баранку Бёрка. «Не буду отрицать. Невидимка — холодный, расчетливый убийца, убивающий осознанно и трезво. Попрыгун же, при всей его жестокости и непомерных масштабах преступлений, далеко не простой человек. Я уже не уверен, человек ли он вообще. Он словно дикое, бешеное животное. Он сумасшедший, убивающий по воле инстинктов и безумия. Маньяк. Его я тоже не собираюсь понимать, но отдаю себе отчет, что он, возможно, не властен над своими безумными желаниями. Хотя это обстоятельство никак его не оправдывает. Шеф!» Бёрк крутил головой, то и дело посматривая в зеркало заднего вида. «По-моему, за нами хвост». «Уверен?» — с досадой спросил джентри, ругая себя за невнимательность. «Этот грузовик уже давно плетется за нами. При таком движении и в пределах городской черты мы не можем двигаться быстрее, поэтому он спокойно поспевает следом». Крейг взволнованно обернулся, пытаясь через узкую полоску стекла рассмотреть преследователя. «Почему, черт возьми, мы не можем прибавить ходу?» «Потому что так гласит закон. Я думал, вы знаете на зубок правила дорожного движения», — сказал джентри. «В городе запрещено двигаться на машинах, оснащенных паровыми двигателями, со скоростью, превышающей 50 миль в час. Вокруг нас полно конных экипажей и карет. И вы еще хотели меня научить вождению? Знаете, Крейг, я начинаю сомневаться, а есть ли у вас права? И если имеются, то возникает вопрос, как вы их умудрились получить? Прекратите язвить, сэр. Крейг пятками затолкал чемодан поглубже под сиденье. Одно я знаю точно. Вы полицейский, выполняющий специальное задание, в рамках которого превышение скорости будет вполне допустимым шагом. Вам не кажется? Джентри сунул руку за пазуху, сомкнул пальцы на рукояти гидры и обернулся, сощурив глаза. «Не беспокойтесь, мистер Крейг, пока я не вижу ничего, что вызвало бы у меня серьезные опасения. Этот грузовоз не проблема. Слишком большой, тяжелый и медлительный. При необходимости мы легко оторвемся от него. Верно, Бёрк? А то, особенно если вспомним, что мы действительно полицейские», — хмыкнул констебль. «Он весь подобрался. Что-то неуловимо изменилось в его внешности. В том, как он сидел, как вел машину. Бёрк из расслабленного, говорливого оболтуса превратился в собранного и внимательного человека. Он с уверенностью бывалого профессионала вел мерно рычащий паромобиль по улице, лавируя в потоке попутного транспорта. Чувствовалось, что их машина способна на гораздо большее, что она готова в любой момент стремглав помчаться вперед, продемонстрировать всю свою впечатляющую мощь, и только воля крутящего баранку водителя сдерживала ее. Пока что паромобиль был вынужден, как заточенный в клетку тигр, злобно порыкивать, пряча ярость за оскаленными зубами. Джентри почти сразу увидел указанный Бёрком грузовик. Машина и впрямь была приличных размеров. Проклепанный кузов из листового железа, огромные колеса, установленный за водительской кабиной защищенный металлическим кожухом паровой котел, чадящая труба топки. Для управления этим бегемотом требовалось минимум 2 человека. Махина, подобная этой, должна быть ненасытной и пожирать немеренное количество угля. Насколько знал Джентри, этот класс тягачей использовался для перевозки сыпучих грузов и леса. Надежная, неприхотливая машина, сильная и выносливая, но уж никак не предназначенная для соревнований в скорости с легкими и стремительными мобилиями братьев Джобсов. Могучая машина отставала от них примерно ярдов на 200, возвышаясь над соседними экипажами, как слон над стадом антилоп. Джентри она напомнила сошедший с рельсов локомотив. Или это вполне себе обычный грузовик, просто по случайности следующий нашим курсом, или невидимка далеко не так хорош, как я думал, задумчиво протянул старший инспектор. А есть третий вариант. Крейг на всякий случай сполз на своем сиденье вниз, чтобы его голова не выглядывала над спинкой. «Есть!» — немешко ответил Джентри, отворачиваясь от заднего стекла. «Или же невидимка все предусмотрел и приготовил нам очень неприятный сюрприз, который я пока никак не могу разгадать. Бёрк! Сэр!» Констебль держал руку на рычаге подачи топлива, готовый в любое время увеличить давление котла. «Как быстро мы наберем необходимую скорость, чтобы оторваться от него?» Бёрк кое-что прикинул в уме и сказал: «Да опередить этого увольня не проблема. У нас же не угольный тихоход. Ничто не сравнится с форсуночной системой Джобсов. Стоит нам выбраться на простор и ищи свищи. Этой машинке даже ускорительные реактивы не требуются. Проблема в том, что нам могут просто не дать этого сделать. Видите, какое движение? Мы попали в час пик. Но маневренности нам точно не занимать. При любом раскладе мы легко затеряемся в этой толчее». Джентри согласно кивал каждому сказанному полицейским слову. А внутри все больше и больше нарастала непонятная, изводящая тревога. Нет-нет, невидимка далеко не так прост. Не может такого быть, чтобы он не учел всех возможностей Империал Ярда. Неужели сверхскоростная машина станет для него непреодолимым решением? Вряд ли. Он умный и хладнокровный тип. Человек, которому не писан ни один закон и ни одни правила. И плевать он хотел на все условности. Правила. Невидимка плевать на них хотел. Именно. Джентри резко обернулся. С такого расстояния он, конечно, не мог разглядеть, кто скрывается в кабине тянущегося позади чадящего грузовика. Но оценить размеры почти перегораживающего полосу движения железного кашалота мог. Невероятно огромная туша, весом под 20 тонн. Наверняка пустой, с предельным запасом угля. И никаких правил. Джейсона осенило. Да чхать хотел невидимка на мешающее проезду движение. Он просто элементарно поедет напрямик, снося все и всех на своем пути, давя окружающие его машины и экипажи, как детские игрушки. Он проедет там, где они будут вынуждены искать объезд или ждать своей очереди. Бёрк. Джентри почувствовал приток адреналина. Тело словно начало колотить тысячами иголок. Он пришел в дикое возбуждение и уже не мог спокойно усидеть на месте. Невидимка решил поиграть в паровозики? Что ж, почему бы и нет? Ты разбираешься в силовых установках таких грузовиков. Обычный паровой котел старого образца, из тех, что ставят на локомотивы. Отличие только в ходовой части, разумеется. А так все практически идентично. Джентри не давала покоя одна зародившаяся мыслишка. На этого доисторического ящера возможно поставить систему алхимического ускорения. Старт, что ли? Да запросто. Я ж говорю, что эта колымага не особо отличается от... Черт, осекся Бёрк. Это же нехорошо. Это совсем нехорошо. Наши преимущества начинают потихоньку сходить на нет, с пониманием сказал Крейг, моментально уловив, к чему клонит Джентри. Что будем делать, сэр? На взгляд ученого Джентри почему-то выглядел чертовски невыносимо довольным. Он совсем не похож на человека, попавшего в просак. У Джентри был вид сукиного сына, чьи долговременные вклады наконец-то начали приносить ощутимую прибыль. И это понимание почему-то не на шутку встревожило Крейга. «Вы сможете остановить его?» – проблеял Гордон, чувствуя, как горло стискивает паническое удушье. Отчего-то он почувствовал себя жуком, засунутым в коробочку, из которой нет выхода. И ему остается только терпеливо и беспомощно дожидаться, когда на него наступит тяжелая нога грозного великана. «Кажется, у меня начинается приступ клаустрофобии». Джентри распахнул полы своего пальто и взялся обеими руками за револьверы. В салоне, не снижающего скорость паромобиля, послышался звук взводимых курков. «Я бы посоветовал вам лечь на пол, сэр, поближе к чемодану. Бёрк, если грузовик пойдет на сближение, сделай все возможное, но не дай ему смять нас». «Проще сказать, чем сделать», — простонал вцепившийся в руль констебль. «Нам бы только вырваться на открытое пространство». «Едем по маршруту», — резко сказал Джейсон, еще больше напугав своим непререкаемым тоном съежившегося Гордона. «Северный малый железнодорожный вокзал, Бёрк, не забывай об этом». Сжав твердо очерченные губы в тонкую прямую строчку, Джентри резким движением головы сбросил на заднее сиденье шляпу и, повернувшись к Гордону, спросил: «Как вы думаете, мистер Крейг, почему я выбрал именно эту машину для нашей поездки?» Не ставший разыгрывать из себя героя, ученый скорчился на полу между водительским и пассажирским отсеком и с бешенством зыркнул оттуда на непонятно чему развеселившегося инспектора. «О, дайте подумать минутку, сэр. Наверное, потому, что она быстрая, как ветер», — ерничая сказал он. «А еще потому, что у этой модели откидной верх. Верно, Бёрк?» Бёрк на секунду обернулся и, дернув за кончик накладных усов, подмигнул все еще непонимающему Крейгу. «Только скажите, шеф, и помчимся с ветерком!» «Да они тут все сумасшедшие!» — внезапно понял Крейг и протяжно застонал. «Боже, не дай ему сегодня умереть, пожалуйста!» Джентри задумал устроить с преследующими их бандитами самую настоящую перестрелку. И кто знает, какие еще безумные идеи засели у него в голове. Не успел Гордон протестующе вякнуть что-нибудь, как предположительно ведомый невидимкой огромный тягач начал наращивать скорость, очень быстро сокращая между ними расстояние. Последние сомнения отпали сами собой. Пыхтящая, как паровоз, махина преследовала именно их. «Ох ты черт!» — выдохнул Бёрк, глянув в зеркало заднего обзора. «Я не знаю, кто сидит за рулем этого тягача, но у парня определенно проблема с головой. Он полный псих!»